Без самокритики и критики неминуемы застой, загнивание, подрыв творческого почина рабочего класса. Иными словами, без острой, беспощадной борьбы со старым, со всем тем, что стоит у нас на пути, мы, вся наша страна, будем обречены. Вот так я ответил товарищу Горькому при нашей встрече. А вас попрошу лично сопровождать писателя в его соловецкой поездке, чтобы наглядно показать ему. Вот два непримиримых мира. Они — наши враги, и мы. Или вы полагаете, что его может испугать суровость условий, в которых находятся заключенные? Горького вряд ли что может испугать. Он сам, как вы знаете, не раз сидел в царских тюрьмах и видал такое. Не закончил Ягода. Фигура Сталина медленно вышагивала к двери, но неожиданно он повернулся и, разделяя слова с очень заметным акцентом, будто на что-то досадуя, переспросил. «В царских тюрьмах сиживал, говорите? Но как было тогда и как должно это быть у нас для непримиримых врагов народа, большая и принципиальная разница?» Пусть и это не ускользнет от внимания товарища Горького. Психологически для него, как для большого писателя и просто человека, такой небольшой нюанс может быть очень важен. Глава 12. 20-21 июня 1929 года. Соловки. Пароход «Глеб Бокий», оставляя за собой густой жирный след черного дыма, резал стальную гладь холодного белого моря. Насколько хватало глаз, впереди расстилалось унылое серое пространство, а над ним такое же тоскливое серое небо. Но вдруг где-то в вышине хмарь раздвигалась, и солнечные лучи мгновенно окрашивали все вокруг неуловимым сочетанием прозрачных нежных красок севера, так резко не похожих на густые, хвастливо яркие тона юга. Наконец горизонт полностью очистился, и впереди, будто вынырнув из глубины, показалась сначала зеленая полоска холмов, тепло одетых лесом, и на их фоне белый Кремль с высокими островерхими башнями. «Они — Соловки!» Коротко, но с нескрываемым почтением — произнес кто-то на палубе, и немногочисленные пассажиры бросились к борту. Солнце ласково пригревало, и было приятно ощущать его тепло на лбу и щеках и одновременно чувствовать легкое свежее дуновение горьковато-соленого морского ветра. Оставаясь в легком светло-сером пальто, Горький скинул шляпу и движением ладони расправил усы. «Никакими словами нельзя выразить эту картину», — сказал он негромко. «Да-с! В безрадостной пустыне студеного моря, где и жизни, казалось, не может быть, матушка-земля отвоевала себе место и непрерывно творит свое великое дело, производит живое». Максим вертелся рядом, то забегая с одной, то с другой стороны палубы, чтобы лучше рассмотреть приближающийся остров. «А что?» — восторженно подхватил он слова отца. «Алексей, ты прав. Это же настоящий край света. Отсюда раз-два и Северный полюс, а?» «Ну, до полюса, пожалуй, и не дойдешь, особенно на такой старой галоши, как наш пароходишко. И льды помешают, и топливо не запасти на такой рейс», — охладил пыл Максима капитан. «Говорите, не дойти?» — сверкнул лысым черепом Максим. «А мы зимой на собаках, как, вжик и в дамках, а то на аэросанях, скорость на перегонки с ветром, а в кабине тепло, особенно если закутаться в шубу. Представь, Тимоша, на плечах у тебя соболья шуба, и ты на всех парах катишь на макушку земли». Жена прямо красавица, куколка в черной, подогнанной в талии, хрустящей черной кожаной тужурке, в таких же кожаных брюках-галифе и узких и высоких черных остроносеньких сапогах неодобрительно фыркнула. «Фантазия все это! Не лучше ли запрячь вместо собак впереди белых медведей, а за ними бурых? Одни других станут догонять, а ты, Максим, будешь мчаться к заветной цели».